Владимир Набоков «Быль и убыль». 1. В первые цветоносные дни выздоровления после тяжкой болезни, с которой, как полагали все, и прежде всего сам больной, 90-летнему организму уже не справится, мои добрые друзья Норман и Нора Стоун уговаривали меня еще повременить с возвращением к научной работе и заняться на досуге чем-нибудь безвредным, вроде звездословицы или солитера. Первое исключено совершенно, потому что охотиться за именем азиатского города или названием испанского романа в чищобе перетасованных слогов на последней странице вечернего тома новостей, занятие которому моя младшая правнучка придает с рвением необычайным, по мне гораздо утомительнее манипуляции с животными тканями. О солитере же можно подумать, особенно если расположен к его духовной разновидности, разве раскладывание собственных воспоминаний не того же разряда игра, где в праздной перспективе раздаешь сам себе события и переживания. Передают, будто Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых недовольно воображение, чтобы сочинять романы, и недостает памяти, чтобы писать правду. Мне придется плавать в тех же сумерках самовыражения. Подобно другим старикам, до меня я обнаружил, что все по времени близко и неприятно расплывчато, между тем, как в конце туннеля видишь и свет, и цвет. Я могу разглядеть подробности каждого месяца в 1944 и 1945 году, но когда выбираю наугад 1997 или 2012 времена года, безнадежно перемешиваются. Никак не могу вспомнить имена почтенного ученого, разбронившего мою недавнюю статью. Впрочем, забыл я и те наименования, которыми его наградили мои не менее почтенные сторонники. Не могу сказать с уверенностью, в каком году эмбриологическая секция Рейкьявикского общества любителей природы выбрала меня своим почетным членом, или когда именно Американская академия наук присудила мне самую свою знаменитую премию. Помню, однако, какое острое удовольствие доставили мне оба этих отличия. Так человек, глядящий в огромный телескоп, не видит перистых облачков первоначальной осени над своим зачарованным садом, но зато видит, как дважды случалось наблюдать моему коллеге Неге, увы, покойному профессору Александру Иванченко, роение гиперразвоя в сыроватой долине Венеры. Конечно, бесчисленные смутные картины, завещанные нам тусклыми, плоскими, да странного печальными фотографиями прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, которое век этот производит на тех, кто его не помнит. И однако люди, населявшие мир в мои детские годы, кажутся нынешнему поколению более отдаленными, чем оказался век XIX. Они все еще по пояс увязли в напускной стыдливости и предрассудков. Они цеплялись за традиции, как глаза за мертвое дерево. Они ели за большими столами, вокруг которых располагались в принужденных сидячих позах на твердых деревянных стульях. Одежда состояла из нескольких компонентов, причем каждый заключал в себе измельчавшие и бесполезные останки какой-нибудь устаревшей моды. В продолжении утреннего ритуала облачения городскому жителю приходилось всунуть едва ли не три десятка пуговиц в такое же количество петель, а потом еще завязать три узла и проверить содержимое 15 карманов. Они в письмах обращались к совершенно незнакомым людям с формулой, смысл которой в ту силу, в какую слова вообще имеют смысл, может быть передан как «милосердный господин». И, предваряя теоретически бессмертную подпись невнятицы, выражавшей идиотскую преданность человеку, самое существование которого было для пишущего решительно безразлично. Они обладали атеистической склонностью отделять общество качествами и правами, в которых они отказывали отдельному человеку. Они увлекались экономикой с почти той же страстью, с какой их деды увлекались богословствованием. Они были поверхностны, беспечны и близоруки. Чаще других поколений они не замечали выдающихся людей, оставив нам честь открытия их классиков. Тот же Ричард Синатра был при жизни безыменным лесничим, предававшимся раздумьям над Уэйтской сосной или читавшим свои изумительные стихи белкам Сан-Изабельского леса, в то время как все знали другого Синатру, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения. Элементарные аллобиотические явления приводили их, так называемых спиритов, к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл столь же глупо и невежественно пожимать своими широкими плечами. Наши обозначения времени показались бы им телефонными номерами. Они то так, то сяк забавлялись электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое. И не мудрено, что случайное открытие его настоящей природы явилось чудовищной неожиданностью. Я в то время был уже взрослый человек и отлично помню, как старый профессор Эндрюс плакал навзрыд на дворе университета, окруженный ошеломленной толпой. Но несмотря на все смешные обычаи и осложнения, которыми был опутан мир моей молодости, это был доблестный и крепкий мирок, переносивший напасти с сухим юмором и способный невозмутимо отправиться на далекое поле брани, чтобы раздавить варварскую пошлость Гитлера или Аламила. И если бы я отдал себе волю, то взволнованная память нашла бы в минувшем много яркого и доброго, и романтического, и прекрасного, и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, на что еще способен полный сил старик, если засучит рукава, но будет об этом. История не моя область, так что лучше мне обратиться к личным воспоминаниям, и то мне могут заметить, как говорит господину Соскочеванову, обаятельнейшая героиня современного романа, что подтверждает и моя правнучка, которая читает больше моего. Всяк сверчок, знай свой шесток, и не вторгайся в законное владение разных там слепней и стрекузнечиков. 2. Я родился в Париже. Моя мать умерла, когда был еще младенцем, и оттого она вспоминается мне лишь неясным пятном восхитительного лакримозного тепла по ту сторону портретной памяти. Отец был учитель музыки и сам сочинял, до сих пор берегу старинную программку, где его имя стоит рядом с именем великого русского музыканта. Он дал мне университетское образование и умер от какого-то неведомого заболевания крови во время Южноамериканской войны. Мне шел 7-й год, когда мы с ним, да еще бабушка, добрей которой не доставалось ни одному ребенку, уехали из Европы, где вырождающийся народ подвергал неописуемым гонениям расу, которой я принадлежал. Никогда не видывал я апельсина больше того, что мне дала одна женщина в Португалии. 2 пушечки на корме парохода были нацелены на зловеще распаханный кильватер. С важным видом кувыркалась ватага дельфинов. Бабушка читала мне рассказ о русалке, которая обрела ноги. Любознательный ветерок тоже участвовал в чтении и шумно переворачивал страницы, желая узнать, что же будет дальше. Вот, собственно, и все, что я запомнил из этого плавания. По прибытии в Нью-Йорк путешественников в пространстве точно так же поражали старомодные небоскребы, как удивили бы они странствующих во времени. Название не точное, потому что их отношение с небом, особенно на неземном склоне оранжерейного дня, не только не подразумевали никакого скреба и скрежета, но были несказанно изящны и безмятежны. Моим детским глазам, глядевшим на широкий простор парка, украшавшего в те годы центр города, они представлялись далекими, сиреневыми и до странного водянистыми, когда их первые осторожные огни мешались с красками заката и с какой-то мечтательной прямотой обнаруживали пульсирующие недра своего полупрозрачного корпуса. Негритята тихо сидели на искусственных валунах, на стволах деревьев были прибиты дощечки с их двойными латинскими именами, а шоферы приземистых пестрых жукообразных таксомоторов, они таксономически соединяются у меня в памяти с теми тоже пестрыми автоматами, на музыкальный мотор которых вставленная монетка действовала как безотказная слабительная. Прикрепляя к стене свои засаленные фотографические портреты, ведь мы жили в эпоху опознавания и классификации, понимали личность человека или вещи, только если она имела имя или прозвание, и не верили в существование чего бы то ни было безымянного. В недавней и все еще ходкой пьески о причудливой Америке стремительных 40-х годов особенным ореолом окружена роль продавца сельтерской. но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроичны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на сцене с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала, обильную пену, образовавшуюся над затонувшим кумом мороженых синтетических сливок, и коричневую слякоть молочно-шоколадного сиропа, которым поливали его макушку. Латунь и стекло поверхности, стерильное отражение электрических ламп, стрекот и поблескивание пропеллера, посаженного в клетку, плакаты серии «Мировая война», на котором изображался дядюшка Сэм со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире с гипертрофированной нижней губой. Это выпуклость губ, этот надутый ротик капкан были приходящей модой женского обаяния между 1939 и 1950 годом. И незабываемая тональность разнородных автомобильных звуков, доносящихся с улицы. Эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему-то связывали понятие «молочный бар» с миром, где люди терзали металл, а он им за это мстил. Я ходил в Нью-Йоркскую школу, потом мы переехали в Бостон, а потом опять переехали. Мы, казалось, переезжали бесперерывно, и одни дома были невзрачнее других, но каким бы маленьким ни был город, я знал, наверное, что найду в нем место, где латали велосипедные шины, место, где продавали мороженое и место, где показывали кинематографические фильмы. Эхо, кажется, добывали, рыская по горным стремнинам, затем мы его подвергали обработке особенным составом на меду и резине, покуда его сгущенный говор не совпадал на лунно-матовом экране в бархатно-темной зале с движением губ на череде последовательных фотографий. Ударом кулака человек сбивает своего ближнего с ног, и тот падает на башню, составленную из ящиков. Немысленно гладкокожая девушка поднимает в нитку выщипанную бровь. Дверь захлопывается с тем плохо подогнанным стуком, какой доносится с дальнего берега реки. 3. Я так стар, что еще помню пассажирские поезда. В младенчестве я боготворил их. В отрочестве же я обратился к лучшим изданиям скорости. Они и теперь еще, бывает, тяжело проходят через мои сны со своими утомленными окнами и пригашенными огнями. Их колер мог бы сойти за цвет спелого расстояния, за цвет сплава вереницы покоренных верст, когда бы его сливовый отлив не поддался действию угольной пыли и не сделался под стать стенам цехов и трущоб, которые предшествовали городу, с той же неизбежностью, с какой грамматические правила и клякса предшествуют приобретению общепринятого знания. Карликовые бумажные колпачки, запас которых имелся в конце вагона, податливо вяло принимали в себя, передавая пальцем насквозь просвечивающий хват тонкую, как в гроте, струю из послушного фонтанчика, который, если надавить, отводил голову назад. Старцы, напоминавшие убеленных паромщиков из более древних сказок, то и дело нараспев выкликивали свои следующие станции и проверяли билеты у пассажиров, между которыми, если ехать достаточно долго, непременно попадалось много раскинувшихся до смерти уставших солдат, и кто-нибудь из них, живой и пьяный, безумолку и витиевато болтал, и только бледность выдавала свои близкие отношения со смертью. Он всегда появлялся в одиночку, но всегда там был уродец, глиняный молодец в разгар периода Бойко, именуемого Гамильтоновым в иных новейших хрестоматиях по истории, в честь посредственного ученого в угоду тупицам, придумавшего этот период. Мой отец, человек блестящего, но непрактичного ума, отчего-то никак не мог приноровиться к академическим порядкам настолько, чтобы удержаться надолго на одном каком-нибудь месте. Я мысленно вижу их все, но один университетский городок представляется мне особенно живо. Нет нужды называть его. Довольно сказать лишь, что в расстоянии 3 палисадников от нас в густозеленом переулке стоял дом, сделавшийся теперь национальной Меккой. помню затопленное солнцем садовое кресло под яблоней, ярко-медного сеттера и толстого веснущатого мальчика с книгой на коленях, и очень, кстати, подвернувшееся яблоко, которое я подобрал в тени у плетня. Сомневаюсь, чтобы туристы, посещавшие теперь место рождения этого величайшего человека своего времени и глазеющего на мебель соответствующей эпохи, смущенно сгрудившуюся за плюшевыми канатами бережно лелеемого бессмертия, могли ощутить нечто похожее на это гордое осязание прошлого, которым я обязан случайному происшествию. Ибо, что бы ни случилось, и сколько бы библиографических карточек ни заполняли названиями моих печатных трудов библиотекари, я буду известен потомству как человек, однажды запустивший яблоко в Барретта. Тем, кто родился после потрясающих открытий 70-х годов, и, значит, не видал ничего из разряда летательных снарядов, кроме разве воздушного змея или игрушечных надувных шаров, все еще кажется разрешенных в некоторых штатах, несмотря на недавние статьи доктора Де Сатун на эту тему. Нелегко представить себе аэропланы, особенно от того, что старые фотографические изображения этих чудесных машин в полете лишены жизни, которую только искусство и могло бы им сохранить. Но как-то не странно, ни один великий художник ни разу не сделал их своим исключительным предметом, не впрыснул в них своего гения, чтобы этим уберечь их облик от распада. Вероятно, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, которые выходят за пределы занимающей меня отрасли науки, и возможно, что моя личность, личность человека очень старого, должна казаться раздвоенной, как маленькие европейские города, одна половина которых во Франции, а другая в России. Я это сознаю и потому продвигаюсь с осторожностью. Я совсем не намерен возбуждать тоску и нездоровые сожаление по поводу летательных аппаратов, но в то же время не могу подавить романтического отголоска, неотделимого от симфонической совокупности прошлого в моем ощущении. В те далекие дни, когда любая точка на планете была не более чем в 60 часах полета с местного аэродрома, мальчик знал аэропланы от обтекателя винта до рулевого триммера и мог различать их разновидности не только по оконечности крыла и липа, выступающему колпаку кабины, но даже по рисунку выхлопного пламени в темноте, соперничая в распознавании типов с классификаторами послелинеевской эры, этими одержимыми разведчиками-натуралистами. Чертеж разреза крыла и конструкции фюзеляжа обдавал его творческим восторгом, и модели, которые он сооружал из бальзы, сосны и конторских скрепок, доставляли такое все нарастающее наслаждение процессом работы, что ее итог казался в сравнении чуть ли не прекрасным, как будто дух вещи отлетал, как только она обретала законченную форму. Научные достижения, художественные постижения, пары эти держатся врозь, но уж если они встречаются, нет. Ничего нет важнее на свете, и поэтому я удаляюсь на цыпочках, покидая свое детство в самую характерную для него минуту, в самой пластичной его позе, привлеченной низким гудением, дрожащим и набирающим силу над головой. Стою как вкопанный, позабыв о присмиревшем велосипеде между ногами. Одна на педали, другая носком касается покрытой асфальтом земли. Глазами, подбородком и ребрами стремясь ввысь к голому небу, где военный аэроплан идет с неземной скоростью, которую скрадывает только огромность среды его обитания. Между тем, как фронтальный вид сменяется тыльным, и крылья и рокот растворяются вдали. Восхитительные чудовища, огромные летательные машины, они прошли и исчезли, как стая лебедей с мощным многокрылым свистом, пронесшаяся как-то весенней ночью над озером рыцаря в Мэйне, из неведомого в неведомое. Лебеди неизвестного науки вида, никогда не виданные ни прежде, ни после. И потом на небе не осталось ничего, кроме одинокой звезды, подобно Астериксу, отсылавшей к ненаходимому примечанию.